Ловушка номер 14. Отсутствие врагов. Now, this is very, very important. Это очень важный момент. If you don't have some enemies, you're not doing your job right. Если у вас нет ни одного врага, значит, вы делаете свою работу неправильно. Now, I'm not talking about enemies that are plotting to kill you. Я, конечно, не говорю о врагах, которые сидят и думают, как бы вас убить. But if everybody would like you, но если вы нравитесь всем подряд, you're definitely failing as a leader. Значит, вы точно не выполняете свои функции лидера. You want people to respect you. Нужно, чтобы люди уважали вас. Not just like you. А не то, чтобы вы им нравились. Now, of course, you want people to like you. I understand that. Конечно, нам всем хотелось бы нравиться окружающим. Я это понимаю. But if everybody likes you, но если вы всем нравитесь, you're doing a bad job. Значит, вы работаете плохо. I'm sure of it. Я уверен в этом. Because in life, not every decision you're going to make is going to be one that's happy and positive. Потому что в жизни мы принимаем решения, которые не всегда для всех выглядят позитивно. Some of your employees are going to be upset. Некоторых из ваших подчиненных какие-то ваши решения расстроят. They're not going to like your choices. Им не понравится ваш выбор. And if you want to fail in life, I'll tell you this. Если вы хотите в жизни быть неудачником, go ahead and try to please everybody. То тогда, пожалуйста, пытайтесь угодить всем подряд. Can't do it. Поймите, что это невозможно. Yes, we want to have friends. Да, нужно, чтобы у нас были друзья. And as few enemies as possible. И, конечно, как можно меньше врагов. But if all of our staff all the time are totally happy with us, но если все ваши подчиненные в любой момент времени вас просто обожают, then something's not right. Значит, что-то не так. We're not standing up for what we believe in. Значит, вы либо не умеете отстаивать свои убеждения, or we're not being honest with the tough decisions we have to make. Либо вы не очень честно подходите к принятию каких-то сложных решений. So if you have some enemies, а вот если у вас есть враги, if there are some things that the staff aren't always happy about, если есть какие-то решения, которые непопулярны у ваших сотрудников, не всегда вызывают их счастье, then you're probably doing your job very well. Тогда, наверное, вы делаете свою работу очень хорошо. I believe that most of my staff really like me most of the time. Я считаю, что я нравлюсь большинству своих подчиненных в большую часть времени. But see, I'm a coach. Но я тренер. And a good coach doesn't ever let his players get comfortable. И хороший тренер – это тот, который не позволяет своим игрокам почувствовать себя слишком комфортно. I know people get upset when I push them. Я знаю, что некоторые люди расстраиваются, когда я на них давлю. But that's the difference between winning and losing. Но в этом состоит разница между победой и проигрышем. And that's what makes your people great. И именно тогда ваши люди становятся великими. And this flows into number 15. И мы здесь переходим к 15-й ловушке.